первый акт последней пьесы Бомарше. Парад персонажей. Гражданин Фуше уехал. Единственные часы, сохранившиеся после того погрома, долго били 12. Бомарше слушал. С последним ударом он что-то вспомнил. Лекарство. Забыл принять. Он расхохотался. Когда везли на казнь королеву, палач посоветовал ей одеться потеплее. Она сказала: «Вы боитесь, что я простужусь? Но самое смешное, кажется, я принял лекарство. Простые действия исчезают из памяти. Вчера никак не мог вспомнить, отправил ли я деньги сестре. И обычные слова... Ох, это самое мерзкое, забываешь. Впрочем, уже можно все в прошедшем времени. И этот полдень, и эти мысли, и все глупые заботы, ком забот, все не нужно. Более ничего не нужно. Я свободен. Я думал, что пьеса — это много действующих лиц. Нет. Самая интересная пьеса — это ты один. Этот итальянец Казанова как-то сказал мне: «Напишите пьесу. Человек сидит на горшке. И тысяча забот и возвышенных мыслей, а он на горшке». Я видел его 10 лет назад. 10 лет, а как вчера. Старость, как революция. Неправдоподобно быстро бежит время. Я устал. Устал. И тем не менее пора готовить театр. Он встал. Повернул грязноватые стулья из Трианона к вишневой занавеси. Вольтеровское кресло передвинул к комоду, на котором лежали шпаги и пистолеты, после чего сел в кресло и стал ждать. Как уходил последний полдень. В час пополудни вернулся Фигаро. Он молча принес утренний кофе. Ну, и что там делал убийца? Сидел. В камере? Нет, в приемной на стуле. У тебя такая важная физиономия, будто тебя пытали. Вас ожидают. Пришел. Пришел. Зови убийца. Ты хоть понимаешь юмор? Последний Фигаро убьет своего создателя. Какова шутка? Фигаро молча глядел на Бомарше. Ну, хорошо, зови. Граф Ферзен вошел в комнату. Бомарше, сплошная улыбка, оглядел графа. Темный фрак, положенный в былые времена революции. Не хочет обращать на себя внимание. Глупец. Все так изменилось в Париже. И скромная одежда на этаком баре, не пахнущем дорогим одеколоном, и в дорогом шейном платке. Ах, мой друг, вы перстень, стоящий целое состояние, забыли снять. Но как же снять? Это ведь наверняка ее подарок. Нет. Сразу обращает на себя внимание сей господин, и голова гордая, с орлиным носом, на высоком теле торчит при таком росте. Однако одиноко бедной голове парить над прохожими. Одни облака вокруг. Одиночество очень высоких людей, и Антуанетта — маленькая красотка, нежный плющ вокруг дуба, маленькие холеные ручки. Ее губы. Все это, мой друг, я испытал сегодня ночью. Тело Антуанетты в моей постели. Тело другой. После недолгого молчания Бомарше обрушил на пришедшего поток обычных театральных восклицаний. Дорогой граф, сколько лет? Простите, что принимаю вас в спальне. Маленький островок уюта, этакая лодка Ноя. Гостиная, столовая и прочие 30 комнат совершенно разрушены потопом революции. Тас. И сложное финансовое положение не позволяет, увы, предпринять необходимые меры, но я привык. Когда-то я верил, что для счастья необходим дворец, а теперь вот счастлив в единственной комнате, ибо знаю, всех нас ждет последнее самое долгое счастье в комнате, не более чем в пару метров. Ферзен не слушал. Он уже увидел те стулья и не мог оторвать от них глаз. Бомарше продолжал искриться улыбками. — Само дружелюбие, эти стулья в полном вашем распоряжении. Присаживайтесь, граф, поудобней. Вы ведь не раз на них сидели. Боже мой! Все это было не так давно и так давно. Другая жизнь. Я просил через вашего слугу уступить их мне, — сказал граф. Он ненавидел этого тучного человека, его постоянную улыбку, точнее, постоянную насмешку. — Конечно же, они дороги вам! — воскликнул Бомарше. — Но есть затруднения. — Мне они дороги тоже. Они для меня часть восхитительного мира, который навсегда исчез. Где он? Разве что остался в моих комедиях. Власть, слава. Все. Тлен, суета. Повелитель сверхмогучий обращается во прах. Я вынужден цитировать себя. Помню, мне было чуть за 30, когда правил Людовик XV. Я готовился уехать в Испанию по семейному делу, убить на дуэли соблазнителя сестры, что, кстати, удалось. И как раз накануне отъезда мне пришлось быть в Версале. В тот день, как сейчас помню, шел дождь. Холодный был май. Я был в апартаментах герцогини Депе и из окна увидел носилки. Их вынесли из дворца, а на носилках под простыней, намокшей под проливным дождем, ясно обозначилось ногой женское тело. Я в ужасе спросил, что все это значит. И герцогиня объяснила, только что закрыла глаза госпожа де Помпадур. Вот так. Вчерашнюю некоронованную королеву Франции, ее благосклонный взгляд ловили принцы крови, ее воспевали поэты и рисовали живописцы. С ней спешили поделиться своими открытиями ученые, да и ваш покорный слуга отправил ей свои первые часы. И вот ее, как подохшую собаку, спешно уносили прочь под проливным дождем, ибо по этикету во дворце не могло находиться мертвое тело.